Глава 3. 17.05.589-28.05.589 от основания новой империи. Земли хаоса. Трехгорный. «Убить Винсента Шумара, повелителя драконов? Ха! Ой, я не могу! Ха-ха. Прости, прости, не надо боли, потому что все равно не могу удержаться! Ха-ха. И мечтатели! Ай, не могу!» Я никак не прореагировал, лишь молча подождал, когда улягутся эмоции у пациента. Время имелось, поэтому дополнительно мотивировать Ринлонга не требовалось. Более того, такие вот вспышки визави позволяли лучше изучить его характер и принять решение об его судьбе, а он отсмеялся лишь через 5 минут. «Глэрт, Глэрт, Глэрт, у тебя есть опытная боевая звезда и старших магистров под рукой, а лучше пара? Не забывай про дракона. Это непобедимое здесь силище. Вокруг тьма и хаос, если кто-то позабыл. Остальные же... мелочь, которая не составит проблемы для сплоченной тройки любых обычных магов при поддержке пятерки опытных воинов. Архиелич их где-то поблизости под контроль взял, всех скопом. Одиночками ему заниматься не с руки, так что после гибели хозяина они вернутся к своим делам. И это не его ученики или темные рыцари. Там было бы сложнее, если не сказать невозможно. С кадаврами. Но те, которые перевозят грузы, вот к созданию их приложил руку Винсент. Для ускорения работ сделал. С ними не знаю, вполне возможно, под контроль ближайшего лича перейдут. Для драугров они бесполезны, не та специализация. Давай обойдемся без звезд. Установка. Одиночка под маскирующими средствами, незамеченным для свиты, пробрался в зал. И подобрался вплотную к Шумару, затем нанес ему смертельный удар. Действие паствы. Почувствует ли гибель союзника Глэрт Лоуэлл и его возможности? Да, я отлично понял, что до наследия Орма Созидающего так просто не добраться. Хотелось, конечно бы, но и не требуется. Поэтому задача простая. Нужно уйти так же тихо, как и прийти. Именно Архилич мешает достижению главной цели. Так как древний имперский стяг находится за спиной твари, и незаметно его не снимешь. Винсент же будто прирос к креслу, сколько ни наблюдаю, ни разу не выходил. В конце добавил чуть досады в голос. «Зачем тебе это? Все понимаю, но знамя? А?» От моих слов, произнесенных целым спокойным тоном, визави округлил глаза, затем посмотрел как на безумца. Я переждал очередную вспышку эмоций, отметил на лице Ринлонга примелькнувшее сознание и понимание чего-то своего. Затем он заговорил вполне по-деловому. «Если так, то у любого разумного или неразумного, даже скрываясь он под мифическим плащом Эйдена, возникнут огромные проблемы с драконом после гибели Лича. Он будет видеть убийцу, дело в посмертной метке, которой никак не избежать. Никому, тем более Ариста. А для ящера он становится приоритетной целью, смыслом жизни. И он попытается уничтожить этого разумного, невзирая на средства. Искать будет везде, не зная покоя и усталости. И обязательно найдет. После выполнения последней миссии дракон рассыплется в прах. На каком расстоянии он будет чувствовать врага? Время поисков. Рассчитывай минимум на 10 лиг, не помогут ни чистые пятна, ни нахождение под водой, под землей или еще где-то. Туда он тоже сможет пробиться. Как вариант, бежать, если есть индивидуальный телепорт, то уходить на континент, в империю. Но и тут тоже может возникнуть проблема. Сумеречную ночь даже эвакуаторы не всегда срабатывают штатно. А сколько времени? Пока жив убийца или дракон, но он и так мертвый. Все это знаю, потому что прислуживал за столом паскудным мрокам, пока они строили разные планы, когда эта тварь вновь упивалась моими унижениями. «Разлей гостям вина и встань у двери, слизень!» Не стал прерывать, но маг быстро успокоился. Не все, конечно, удалось подслушать, но многое разобрал. Зачем им уничтожать союзников? Делиться не хотелось. Это же просто уникально, невообразимо. Настоящий поцелуй Азалии. Прямой портал из Великого Арса в неразграбленный древний город на земле хаоса. Такое мало у кого получалось сделать. Причем телепорт не сбоит. Глэрд уже его соратникам не понравилось, что на трехгорный наложил лапу Шумар. Вот и думали, как бы его убрать. Он же им сказал: «Обычное золото берите, остальное мое. Распоряжусь, чтобы доставляли. Не нравится, не получите ничего. Но город будет ваш только после того, как я закончу». Сделка выгодная, а тем морды скривили. Хочется ведь всегда больше. Подробно расспросил про портал, его свойства, кем и как может быть открыт и закрыт, про известные или предполагаемые боевые и другие навыки ящера и архилича. А Лоуэлл почувствует окончательную смерть Винсента? Вряд ли. Как-то неуверенно заявил Ринлонг, а затем подумал и даже тряхнул головой. «Думаю, никак. В земле хаоса в сумеречную ночь даже связь между учеником и учителем не чувствуется, хотя клятвы все остаются в силе. Но понять, жив кто-то из этой пары или мертв, не получается. В целом нормально, а если постараться и все сложить правильно?» Последующие 10 дней пронеслись стремительно, иногда жалел, что в сутках здесь всего лишь 28 часов. Время утекало, как вода, пока дело пусть и не стояло на месте, однако половину сумеречной ночи можно было выкидывать. Впрочем, я никуда не спешил после новых водных. Если Лергу пришел приказ сверху обеспечить меня плотным контролем, а может и стражей, до появления экспедиции, а затем передать ей выполнение миссии имперской важности, то он возьмет под козырек и сделает. Турин на службе, и это никогда не следовало забывать. Соответственно, без конфликта с ним о свободе действий и перемещения можно было позабыть. Мне сейчас это нужно меньше всего. И не поэтому ли молчал сотник? Сейчас он мог легко поклясться даже перед императором, хоть Кроносом, хоть на крови, что меня не видел, не знает, где я нахожусь. Ему доступна только официальная версия. Глэрд Райс отправился на зубы мрака и исчез, пока числится в пропавших без вести. Удивленно даже плечищами пожмет, мол, кто ж знал, надо было заранее вам думать. Еще и вернет какую-нибудь глубокомысленную высокопарную хрень, и к нему никаких претензий. Конечно, в Черноягоде тоже много дел, вот только они все мелкие и незначительные на фоне текущих задач, ничтожные. Того же Крома уверенно без меня выкинут из губернаторского кресла. Для этого я сделал больше, чем достаточно. Сопли новобранцам вытирать. Дней 15 интенсивных тренировок и постижения тайн мироздания помогут именно сейчас в текущих реалиях уменьшить количество врагов. Бегать по стройкам с умным видом? Осталось еще за барную стойку в таверне встать или вместо барда на лютне бренчать, земные романсы переиначивать, добывая славу поэта или пиита. Да, приходилось придумывать новые алиби для ближнего окружения. В принципе, первоначальный план объяснения всем заинтересованным относительно задержки на зубах мрака скорректировал. Теперь лодка, перегруженная добычей, не тонула, а мы с бессловесными кшундарами, без моего разрешения они бы ничего не рассказали. Не бродили по берегу, наоборот, все складывалось отлично, и великаны меня ждали в условном месте, пока я добывал древний имперский стяг. Фраза для запутывания допрашиваемого превращалась во вполне годную идею. «Где взял флаг?» «У пиратов. Да, пока не хотел их трогать. Захват местной Тартуги должен был стать начальным экзаменом для бойцов Эрина Хорна. Но можно и навестить, разведать. Уверен, там какая-нибудь размалеванная тряпка найдется, под что вытащить знамя, которое сейчас висело за архиличем. Еще и постараться свой лейбл на него поставить. В принципе, не думал, что для родового перстня станет преградой ткань. Он даже на блевотном глазе нарисовал знак биологической угрозы, пусть и стилизованный. Показать Черноягоде, продемонстрировать, и ничего больше не комментировать, пусть сами додумывают. Для моего земного современника такое объяснение смотрелось бы сущим бредом. Впрочем, на Аргасе сегодня менялось отношение к знакам и символам на похожие. Но чем больше слушал Ринлонга, а беседовали мы часто, тем сильнее утверждался в мысли, что идея отправиться за знаменем полка — это в духе настоящего древнего непримиримого ариста. Конечно, я мог бы послать всех с расспросами далеко и надолго простым. Я владетель и глава, и ни перед кем не собираюсь отчитываться. Тем более, Турин, ты говорил мне, разбирайся со своими проблемами сам. Вот и разбираюсь. Но мне требовалась легенда длительного отсутствия. Именно мне. Надежная, как адамантит, и она должна послужить одной из опор для реализации следующего важного плана. Начинали понемногу раздражать постоянный дождь, сырость и полумрак. Следовательно, прана праной, круглосуточная занятость занятостью. Пусть бодрости безмерная, но необходим отдых, полноценный. В остальном все складывалось достаточно хорошо. Провиант и даже вино для пленника я позаимствовал у вечно пьяного гарнизона, который не заметил пропажи, впрочем, как и вороха одежды и одеял. По ученику-магу никто не скучал, никто не скорбел. Может, Глэрт Лоуэлл и пускал иногда скупую слезу. Но он ни с кем чувствами не делился. Охота тоже всегда была успешной. Удивительно, если бы иначе с моими-то артефактами. Наведался один раз к шундарам. Они неплохо устроились в легионерской палатке. Прибили пятерых зомби-гоблов, заплывших к ним на поваленном дереве. Таких я видел впервые. Черные, как смоль, а на спине россыпь красных полосок, как у земных тигров. И каждый с семью пальцами на руках и шестью на ногах. В информационном пакете про подобную разновидность ни слова. Вероятно, мутанты. Великаны с гордостью продемонстрировали добычу. Специально хранили этот трофей как доказательство боевитостей. И после моих хвалебных слов безголовые трупы были выброшены в реку без всякого пиетета. Убедился и даже порадовался, что подопечные сами себе с успехом находили занятия, а их миролюбивость весьма и весьма преувеличена. Еще четырехрукие ловили и коптили рыбу под навесом, который соорудили вместе с хитрой трубой и печью. И вот здесь они смогли меня удивить, когда вытащили из шалаша зубастую башку размером со средний холодильный контейнер. Прикинул. Такая тварюга легко могла потопить лодку, гораздо большую, чем наша. И как они ее выловили? Или дохлую нашли? «Редкий трофей, вкусный, пробуй. Не каждый муж Верховной Королевы достоин такой чести». Протянул мне кусок грамм 400 весом рурх стальные пальцы. «За одну такую?» — указал верхней левой лапой куда-то назад. «Таких, как мы?» — нижней лапой потыкал себя в грудь. «Дают от 20 до 50». «И чем она цена?» — заинтересовался я. «Если сделать сиринга, то дыр-дыр камень 3 день и 3 ночи. Вмешался подопечный главного великана. Он говорил на имперском гораздо хуже. «Любиться сладко-сладко». «А у меня дыр-дыр не станет камнем?» — подозрительно спросил я. Как представил себе картину, крадусь в сумерках в мавзолей с орудием наперевес. Не сбежит ли Винсент раньше времени? «Нет, там нужно специально готовить и еще несколько ингредиентов добавлять. Это же просто вкусная, усталость снимает и сытная». Успокоил меня Рурх. «Много здесь таких водится?» «Да, этот молодой еще. Мы умеем их ловить. Так просто рыбу орх не возьмешь. Они в одних и тех же местах живут. Но мы выманили на отмель, а там на копья ее». «Разведайте, выясните места, где обитает этот орх, прикиньте численность, но аккуратно, за лодку отвечаете головами». Приказал я, зачем мне эта рыба и куча кшундаров? Пока еще мысль не сформировалась, но с любой стороны лучше иметь возможности выбор, чем нет. Вариантов при решении задач больше, тем более четырехруким нечем заняться. Учитывая, что артефакты об опасности пищи не сигнализировали, хотел попробовать только из вежливости, но действительно оказалось просто блеск. Никогда такой вкусной копченой рыбы пробовать не доводилось. Таяло во рту. А вкус... Даже с собой килограмм 5 готового продукта прихватил. В ответ закинул около центнера припасов в виде сыра, окорока, колбас и круп. Дополнительно по пути специально отклонился и подстрелил молодого оленя. Малые кристаллы у великанов имелись запасом. Еще я забрал очередную партию драконьего мяса, зелья от амелий. Необходимые же средства поражения давно были на месте. Итак, что можно было записывать действительно в итоге? Во-первых, это новые нужные знания, которые пригодятся впоследствии, а не только для решения текущей оперативной задачи. Так, во время непрекращающихся рейдов целенаправленно ловил мертвецов разной степени испорченности и силы, к особым успехам отнес поимку довольно бодрого умертвия. Итого, 8 плюс 1. Драугры, как и вымерли, дикие личи тоже не попадались. Но и с доступным материалом экспериментировал и проводил различные исследования довольно успешно. Вороновский пеленгатор нежити работал в фоновом режиме и без всякого дополнительного сканирования позволял засекать ее за 50, а где и за 100 шагов. Пока с точной системой не разобрался, почему такой разброс. Если твари скрывались под землей, то любых на глубине до 2 метров специально закапывал. За стенами зависело от материала, но на расстоянии около полуметра от метровой гранитной чувствовались. Еще я учился их понимать. По факту твари не говорили в привычном для человека значении данного слова. Они транслировали образы и слышали друг друга на расстоянии до 15 шагов, вне зависимости от преград между коммуникаторами. Здесь очень помог Ринлонг, он тоже стал важным участником экспериментов, хоть сам об этом не догадывался. Его использовал спящим в объятиях Ороса. Четко выяснил корреляцию. Чем сильнее мертвец, тем дальше он мог кричать, то есть посылать четкое изображение возможной добычи. Отметил и странный непонятный коллективизм, вроде бы должны были стараться друг от друга скрывать данные о легкой добыче, но они делились невозбранно. У мертвей отличалось более развитым воображением, чем обычные зомби. Судил по картинкам разных зверств, которые он хотел осуществить со спящим магом. И, поняв общую систему, начал налаживать контакт. Транслировал образ, либо мертвец склоняет голову, либо превращается в тлен. Действовал согласно логике и подчерпнутым разрозненным знаниям. Определил самое страшное для не имеющих по смерти – прекращение существования. Я видел по отклику, что монстры меня слышали, и перехватывал нечто вроде посыла, который из плеяды образов можно было ретранслировать как нечто изумленное. «Живой, говорит, нас слышат убить». Раз не работали простые угрозы, то стал притворять их в жизнь. Собрал всех подопечных, кроме двух, нужных мне в другом качестве. Приковал к стене в длинной камере друг напротив друга и, ничего не говоря, когтем отсек башку первому. Двинулся ко второму, здесь вновь применил образ, доступный для всех. Тот тоже оказался гордым, третий склонил голову. Четвертый, пятый, шестой, а у мертвию не пришлось ничего дополнительно втолковывать, когда я приблизился, тот резко последовал примеру умных. Дальше водил их попарно на цепях, заставляя выполнять разные несложные команды и трюки, на вроде лечь, встать, постоять на одной ноге, прыгнуть и так далее. В результате двое строптивых отправилось обратно во тьму, затем оставшаяся троица потеряла еще одного, когда я полностью освободил тварюгу на глазах у других, и она попыталась наброситься на меня же. Второй обычный мертвец опять проявил разумность, сделав вывод из примера товарища, он просто попытался удрать и тоже был убит. Явно глупость зомби была сильно преувеличена. У мертвия порадовало, даже без поводков и ошейников четко следовало за мной, выполняя приказы и не банальные сидеть или лежать. А могло даже принести необходимый предмет, четкий образ которого демонстрировал. Новый питомец охотно отзывался на позывной ник, который я произносил вслух. Особенно если с призывом посылалась картинка, как моя рука тянется к когтю. А мне изуродованная и страшная морда мертвяка очень напоминала одного из инструкторов еще в учебке. Прежде чем заковать обратно тварюгу, рассказал ей, что первый тест она прошла, и теперь у нее начнется совсем другая жизнь. потому что мне не нужны рядом слабаки, а только те, кто идет по пути возвышения. Врагов можно жрать без меры, их столько, за 1000 лет не перебить, за съеденных друзей без приказа и просто ослушания ждет только тьма». Странно, но дождался отклика, предвкушения и желания знать места дислокации противника. Также выяснил опытным путем, что Райс может стать незаменимым помощником в подслушивании именно мертвецов, а также служить ретранслятором моих команд. Да, я занимался постоянно питомцем, точнее давал ему возможность крутиться рядом. Вообще, чем больше общался с нежитью, тем легче становилось и самому формулировать приказы, лучше и четче понимать ее. Параллельно с налаживанием коммуникаций со специфической аудиторией, я также занимался не менее важными исследованиями, но уже непосредственно полевыми, то есть трехгорным. В первую очередь следовало выяснить один из важнейших аспектов и опровергнуть или подтвердить гипотезу, где активацию умений, направленных на детальное изучение мертвых, я изначально отнес к аналогу сканирования. А значит, могла пройти некая засветка с неприятными последствиями для любопытствующего, поэтому подходил очень осторожно к применению. Начал эксперименты с окраины самых слабых подопечных Винсента Шумера. Отклика на диагностику от участников поисковых групп не последовало, личи в сопровождении тоже ничего не почувствовали. Я отслеживал все исходящие от них магические потоки, искажения, а теперь еще и мыслеобразы. Так, шаг за шагом, пусть медленно, тратя безумное количество энергии из алтаря на эксперименты, за сутки выяснил, что ни одну из граней вороновского взора никто не засек, включая дракона и Винсента. Причем об этом говорить можно было со 100% уверенностью, если бы не откат у Вуали, справился бы за 5 часов. На данном этапе наличие навыков у нежити и вероятность их получения меня интересовали лишь в качестве материала для исследования. Отмечал характерные, чаще всего связанные с ядами у обычных зомби и у мертвей. Дополнительно выяснил, что никаких магических способностей или умений мне не могли дать ни личи, ни даже их главарь. Но зато у колдунов имелась аура власти, у самых слабых вероятность около 2% и у Шумера 86%. Навык воздействовал ментально, как на разумных, так и не очень, заставляя беспрекословно подчиняться. На боевые умения запрета не наблюдалось, от тех же драугров можно было взять их до 20%, от некого рывка что-то схожее с медвежьим прыжком. До сокрушительного удара щитом. Другое дело, вероятность их получения даже от командира не превышала 22%. Исследовал закономерный вывод, только отсутствие инициации не позволяло разжиться каким-нибудь убойным заклинанием от мертвых магов. Необходимо понимать, что все названия умениям я давал, ориентируясь на смутные образы, как они будут работать. Важнейшее открытие я совершил во время бесед с первым подопечным в развалинах замка, а здесь оно нашло окончательное подтверждение. После подъема в потолок наследия воронов при использовании диагностики я четко представлял и знал не просто место для нанесения самого результативного удара ятаганами, но и его эффективность. Вплоть до того, сколько времени потребуется, чтобы мое родовое оружие при поражении в критические центры вытянуло всю энергию из монстров, то есть до их окончательной гибели. Конечно, все на границе ощущений. При этом, несмотря на вроде бы привязку к алтарю копья и Моргенштерна призрачного жнеца, передачу ему же энергии их навык не учитывал. По отношению к живым ничего подобного не наблюдалось, проверял и на эльфах, и на гномах, и на аристы, и на хуманах, и даже на кшундарах. Но ведь у кого-то нечто направленное на уничтожение разумных и различных монстров из народа имелось, а это... Это просто невероятно и открывало огромные перспективы. Впрочем, книг я насобирал. Язык. В крайнем случае того же червя добуду, все равно в подземелье спускаться и Оринусу сменяю. Второе, что можно было записать в итоге, я окончательно усыпил бдительность противника. Одна из моих проблем заключалась в том, что, имея крайне убийственный арсенал, оружие часто отправляло к Маре с одного удара. Защита моя походила на фиговый листок, из чего и вытекала тактика. Понятно, что речь шла не об обычных врагах. Например, тот же пиратский поселок мне сейчас на один зуб. Конечно, если у кого-то не найдется некого артефакта или хитрой способности. Это тоже держал в голове, поэтому не расслаблялся. В-третьих и главных, маршруты изучил, подготовил и давно запомнил даже самый маленький камень, каждую выбоину на стене, лужу и, конечно, расположение древних ловушек, которым добавлял свои. Мне нужно было снизить популяцию нежити, сделать невозможным доступ ей к трофеям, пока буду связан другими боями. И даже не до автоматизма, а до уровня рефлексов отработал все и вся. Знал схему движения патрулей до секунд. Взаимодействие с призрачным вороном вывел на абсолютно другой уровень. Мне хватало сотых доли секунды, чтобы переключаться между взорами, при этом не теряя время на адаптацию. И по факту получалось, что я видел картинку в режиме реального времени. Мой основной арсенал при внимательном рассмотрении был даже избыточен для текущей задачи, если бы она заключалась просто в убийстве. Да, и таганы, достигнув пока потолка в развитии за пределы емкости алтаря, кроме внушительного увеличения основных характеристик, таких как энергопоглощение, бронебойность, емкость внутреннего аккумулятора, качественное улучшение ускорения и усиления хозяина, приобрели только довольно спорную особенность – жертва. Именно так я окрестил возможность воззвать к Дису, повелителю праха на древнем языке, пообещав ему отправить навстречу души разумных, количество зависело от силы противника, путем проведения кровавых ритуалов на его алтарях. Схемы и прочие подробности прилагались в информационном пакете, и тогда позабытый бог наделял и таганы совсем уж убойными свойствами. Однако, если проситель не выполнял обещания, то оружие наказывало, отправляя уже его душу навстречу к покровителю. Неизвестно, как это работало, но для меня абсолютно бесполезно. Если древняя тварь сидела где-то в ледяной ловушке Оринуса, пусть там и остается до скончания веков. Копье призрачного жнеца, кроме общих улучшений всех предыдущих характеристик и особенностей, получило сразу два свойства. Самонаведение и нечто похожее на имевшееся у канувшего в лету клевца-трансформера Оринуса – волну гнева. Когда противника будто изнутри подрывали при нанесении ему глубокого проникающего ранения. Увеличить начальную скорость броска можно было теперь в 6 раз. Если использовать свойства одновременно, энергия, а кроме алтарной оно неплохо потребляло магическую, требовалось приблизительно столько же, сколько зарядить обновленные когти 2 раза. Моргенштерн поднял я тогда немного по сравнению с остальным оружием и получил пока только разрыв плоти. Шипы, попав в тело врага, оставляли страшнейшие раны, еще увеличилась длина цепи на 2 метра при выстреле. Но даже без моего личного оружия, которое, уверен, на сегодняшний день лучшее из лучших, из имеющегося в арсеналах того же народа, уже сейчас я мог поставить точку в жизни архиелича и дракона. Один шип Ирмы Винсенту, второй питомцу. Древние имперские ловушки себя показали отлично. Устраивал проверку, чтобы не рвать потом седины. С помощью них отправил обратно во тьму патруль, огненная, и сборщиков, ледяная, редкость, но тоже встречалась. Конечно, не сразу, а так, чтобы архиелич все списал на обычные потери. Соорудил в замке приблизительный макет тронного зала. Самое важное, все расстояния были вымерены до сантиметров. Только вместо трона на острове стула продолжал яриться первый зомби, играя роль шумора, второй мертвец был в команде запасных. Да, я делал все правильно, особенно с отработкой последовательности движений и активацией артефактов. Однако не радовалось, что давно выбрал все энергетические лимиты на эту операцию. После нее, учитывая, что праны в тех же четках Гринвале оставалось совсем немного, можно было до окончания сумеречной ночи рассчитывать только на собственное хранилище, которое пусть и восполнялось самостоятельно, но не в тех объемах, как мне хотелось бы. Впрочем, имели стимуляторы от Амелии, драконье мясо тоже снимало усталость. Но опять же, знал бы, где упасть, соломки бы подстелил. И его взял бы не на 2 декады, а минимум на 1,5 месяца. Маны вроде бы пока на все хватало, и с избытком, но каким-то образом необходимо пополнить ее запасы. Пленный маг для такого не подходил. Для него два больших кристалла за один раз потолок, достигнув которого предстояло восстанавливаться около декады. Единственное, чего было море – энергии для родового алтаря, точнее ее носителей. Именно поэтому экспериментировал с умениями, невзирая на расходы. Сегодня я решил, что готов к великим свершениям. Основная проблема заключалась в управлении всеми элементами одновременно, синхронно. Ни один и ни два раза пожалел об отсутствии в арсенале боевой химии. Умник решил бы все в 30 секунд, разогнав возможности мозга до невообразимых высот на необходимое время. Однако и без него на протяжении суток все упражнения получалось выполнить идеально в 98 случаях из 100. И лучшего вряд ли достигнешь. Поэтому попрыгали и полетели.